Миднари Рок. 25 июля в городке Эксбери случилось одно из тех чудовищных происшествий, о которых свидетели вспоминают потом всю жизнь. Итан Диккенсон, помощник фермера, потерял рассудок. Взяв разделочный топорик, Итан зарубил фермера Селби и его жену, обедавших на веранде. Нацепил шляпу покойного и отправился прямиком в Эксбери, заглядывая по дороге то в один дом, то в другой. Диккенсона в городе знали. Многие покупали у фермера свежие яйца, молоко и сыр. Вряд ли, увидев человека, много лет подряд оставлявшего у вашей двери корзинку яиц, вы решите, что от него стоит ждать плохого. Никто и не ждал. Итан убил еще троих. Пожилого священника, вдову Фланаган, жизнерадостную толстуху, готовившую дешевые домашние обеды, и старого Пламли, известного браконьера. Пламли был сильнее тощего Диккенсона, но не иначе, как бес вселился в Итана. После каждого преступления он переодевался в те вещи, которые находил в домах своих жертв. Даже для вдовы не сделал исключения, взяв добротные вельветовые брюки и жилет ее покойного мужа. Мороз по коже, как представлю, что он раздевается, а они лежат возле его ног мертвые, сказал позже доктор Хэддок. Диккенсон дошел до конца улицы, в полумиле отсюда начинался лес, и явно намеревался идти обратно, но ему навстречу попалась Кэти Эванс. Кэти Эванс, решившая нарвать цветов, пока ее муж охотился, чтобы к ужину у Гилберт Милтонов была свежая крольчатина. Вряд ли во всем Эксбери нашлась бы девушка добрее и приветливее, чем Кэти. Она остановилась поболтать с Итаном, которого хорошо знала. В руках у нее был скромный букет. Синий цикорий, белые ромашки, желтый девисил. Ее муж, охотник Джек Эванс, в это время возвращался из леса кружным путем. По дороге он заглянул на ферму Селби и обнаружил несчастных на веранде. Женщина была еще жива, она успела сказать, кто убийца. Джек стремглав бросился к дому и увидел издалека свою жену и помощника фермера. Эванс скинул старое охотничье ружье, выстрелил и убил Итана Диккенсона на повал. Такова была версия, которой придерживалась полиция. Но почти каждый в Эксбери знал, как все обстояло в действительности. Знал и недоумевал. Джек Эванс действительно возвращался из леса, и ружье было при нем. Но отправился он прямиком домой, не заходя на ферму. Следовательно, о том, что совершил безумец, Джек Эванс не имел ни малейшего понятия. Выйдя из Дубравы, он заметил невдалеке свою жену с цветами в руках, преспокойно беседующую с Диккенсоном. Топорик Итан заткнул за пояс, прикрыв просторным жилетом, и видеть орудие убийства охотник никак не мог. У Джека Эванса не было ни одной причины стрелять в человека, с которым он здоровался по утрам на протяжении 5 лет. И все же он выстрелил. Первым на место событий прибежал доктор Хэддок. К этому времени в городке уже поднялся шум. Служанка, вернувшись с рынка, нашла убитого священника, а подвыпивший сосед заглянул к Пламли, рассчитывая на дармовой обед. В тот миг, когда прозвучал выстрел, доктор Хэддок уже знал, что на ферме Селби обнаружены 2 трупа, и склонялся над телом старого браконьера, констатируя смерть. Едва до ушей доктора донесся пронзительный женский крик, мистер Хэддок подтвердил свою репутацию человека не только умного и решительного, но и обладающего тем, что называют чутьем или инстинктом. Пробормотав «тут уже ничем не поможешь», он выскочил из дома Пламли и рысью припустил туда, где Кэти Эванс отчаянно кричала, не понимая, что произошло. Возле тела Диккенсона доктор Хэддок и Джек Эванс оказались одновременно. «Джек, о боже мой! Джек, зачем ты это сделал?» — прорыдала Кэти. Ее голубое платье было забрызгано кровью. Джек опустился на корточки и положил на траву ружье, из которого был произведен смертельный выстрел. Ствол его еще дымился. «Я не знаю», — со странным выражением ответил он. Доктор метнул в него проницательный взгляд. «Что это значит, мистер Эванс?» «Я должен был убить его». «Но почему?» Джек покачал головой. «Так было нужно», произнес он, и доктора поразила глубокая убежденность, прозвучавшая в голосе охотника. Диккенсон лежал вниз лицом. Хэддок, руководствуясь неясным чувством, задрал жилет, который был покойному велик, и глазам их открылся окровавленный топор. К лезвию прилип клок черных с проседью волос. Страшное подтверждение совершенного злодеяния. Глаза Кэти расширились, и она обмякла на руках мужа. Доктор Хеддек сопоставил то, что он увидел в доме браконьера со следами на топоре, и поднял взгляд на Джека. «Мистер Эванс», — хладнокровно начал он. «Сюда уже бегут, у нас мало времени. Когда вас начнут расспрашивать о случившемся, рекомендую вам сказать, что вы завернули на ферму Селби и увидели жертв Диккенсона». «Селби? Жертвы?» — изумленно переспросил Джек. «Старый Пламли, Селби и его жена убиты. Готов съесть свой саквояж, если их гибель не дело рук этого молодчика». Доктор кивнул на убитого. «Сделайте так, как я говорю, и избежите крупных неприятностей с полицией. У инспектора может возникнуть много вопросов к человеку, не знающему, почему он выстрелил из ружья в своего соседа. Но если у вас был повод, это меняет дело. Вы же не хотите оказаться за решеткой». Охотник последовал его совету. Но легче удержать запах дыма в дырявой коробке, чем слухи в небольшом городке. Миссис Норридж подозревала, что сам доктор Хеддек, пораженный поступком охотника, не смог удержать эту историю в секрете. Преподобный Бортрайт в своей воскресной проповеди чрезвычайно убедительно доказал связь между богобоязненностью жителей Эксбери, подтверждаемую ежегодными пожертвованиями в пользу церкви, и вмешательством провидения, шепнувшего на ухо мистеру Эвансу «Застрели, ублюдка». К концу проповеди преподобный до того разошелся, что описал картину вышеупомянутого вмешательства так ясно, словно видел ее собственными глазами, и некоторые из прихожан даже остались в убеждении, будто никто иной, как Бортрайт, спас город от безумца. Причину этой ошибки следует искать не столько в почтенном возрасте заблуждающихся, сколько в пылкости, с которой преподобный обрушился на свою паству. «И встал пред ним ангел и возложил длань на плечо ему», — гремел священник, «и рёк, вон стоит тот, кто был поцелован самим сатаной, и если не будет истреблен, то принесет с собой неисчислимые бедствия». Далее ангел направлял руку мистера Эванса и напоминал сделать поправку на ветер. Однако не только восторженный голос преподобного разносился по Эксбери, шипение миссис Олсоп звучало ничуть не тише. Миссис Олсоп твердила: «Слепцы, глупцы! Вспомните, Итан Диккенсон 3 года назад пил за здоровье новобрачных на свадьбе Джека и Кэти. Уже тогда Эванс недобро поглядывал на него и подозревал дурное. Что ж, разве не было у него причин для ревности? Разве не заглядывал помощник фермера к Кэти, едва ее муженек исчезал из виду? Разве не перемигивались они, встречаясь в церкви? Злоба, черная злоба вызревала в сердце Джека Эванса все эти годы. И, наконец, увидев их вместе, охотник не сдержался. «Виселица, вот чего он заслуживает», — шипела миссис Олсоп, кривя тонкие губы. «А вы чествуете его как героя, болваны! Он знать не знал, что Диккенсон свихнулся». Было и другое объяснение поступку охотника. Полагаю, он догадывался, что с Итаном что-то не в порядке, однако не отдавал себе в этом отчета, сказал доктор Хеддек в беседе с миссис Норридж. «Пытался я расспрашивать его, но вы же знаете Джека, из него слова лишнего не вытянешь. Он всегда был молчун». «Между догадками и выстрелом огромная пропасть, доктор». «Вы отрицаете прозрение?» «Мистер Эванс решителен, но не безрассуден. Если вы начнете подозревать соседа в том, что он опасен для окружающих, разве пристрелите его, точно бешеную собаку?» «Какую же разгадку предлагаете вы?» Миссис Норридж покачала головой. «Увы, ее у меня нет. Но не стану скрывать. Мне очень хотелось бы знать мысли Джека Эванса, когда он целился в Диккенсона». Она встала, опираясь на зонтик трость, и устремила задумчивый взгляд на высокую стену ровно шумящего леса. Несколько дней спустя миссис Норридж отправилась на свою обычную прогулку. Время от времени она меняла маршруты, и в этот раз дорога вывела гувернантку, несколько неожиданно для нее самой, к Миднери-Рок. Отсюда открывался самый красивый вид на окрестности Эксбери. Но удивительное дело, здесь всегда было безлюдно. Быть может, виной тому сильный ветер, даже в самые жаркие дни, пробирающий холодом до костей, как бывает на Северном море. А может, предпочтение жителей Эксбери, превыше всего ставивших романтическую красоту, а не суровую. Доктор Хэддок говорил, что на Миднари Рок его каждый раз охватывает необъяснимая тоска. Даже дамы с альбомами, придирчиво выискивавшие места для своих пейзажных набросков, раз или два попробовав рисовать на Миднари Рок, больше не возвращались сюда. Миссис Норридж не удивилась бы легенде, повествовавшей о покончивших с собой влюблённых или о несчастном, чей бесприютный дух стенает над скалой. Однако легенд не существовало. Даже самоубийцы предпочитали сводить счёты с жизнью в других местах, хотя мало что так подходило для встречи со смертью, как Миднари Рок. Скала возвышалась над каменистой поверхностью на добрых 40 ярдов, немалая высота для Эксбери. Её венчала ровная площадка, ничем не ограждённая. Вот почему миссис Норридж удивилась, заметив на площадке две фигуры. Кэти и Джек стояли на самом краю, крепко обнявшись. Ветер донёс до миссис Норридж тихий счастливый смех. В чём бы ни заключалось проклятие Миднари Рок, на этих двоих оно не действовало. Случилось так, что неделей позже дела привели миссис Норридж в Хромую Лису. Побеседовав с хозяйкой гостиницы, она спустилась по лестнице и в глубине полутёмного зала возле окна заметила знакомое лицо. «Посторонитесь, моя милая», — сказала миссис Норридж служанке, застывшей в проходе с открытым ртом. Девица вздрогнула, отскочила и пролила эль на передник. Осуждающе покачав головой, она не любила растяп, гувернантка прошла в зал. Все столы были заняты, но ни пьяные вопли, ни громкий хохот не нарушали ровного, приглушённого гула, похожего на деловитое пчелиное жужжание над полем в жаркий летний полдень. В Хромой Лисе приветствовала сдержанность нравов, стоило кому-то, забывшись, повысить голос, и хозяин за стойкой издавал такое выразительное «хм», что съёживались огоньки газовых горелок на стенах. «Если кому охота кулаки почесать или там глотку сорвать, так вам будут рады в пьяной утке», — сообщал старый МакАлистер в пространство. «А у нас тут другие порядки». Гувернантка протиснулась к дальнему столу. «Миссис Норридж», — обрадованно воскликнула Кэти Эванс. Её прелестное лицо озарила улыбка, в ответ на которую нельзя было не улыбнуться. «Здравствуйте, Кэти». Джек Эванс, встав, учтиво поклонился. «Помнишь, я помогала миссис Тоби шить выходные платья для девочек из Чапелл-Холла», — сказала Кэти, обращаясь к мужу. «Миссис Норридж в то время работала там. Никогда не забуду, как вы помогли мне найти пропавшее кружево, миссис Норридж. Ведь портниха, ей-богу, думала, что это я взяла его». «Не окажете ли вы нам честь, миссис Норридж, и не присоединитесь ли к нам?» — спросил Джек Эванс. Он говорил медленно, словно человек, привыкший взвешивать каждое слово. За ужином беседа велась между миссис Норридж и Кэти. Джек в основном молчал, но в том, как внимательно слушал он, как кивал, как улыбался шуткам своей жены и даже одному звуку её голоса, во всём этом миссис Норридж видела живую заинтересованность и деликатность. Не считая себя интересным собеседником, Джек Эванс опасался испортить женщинам удовольствие от встречи. Никто не назвал бы его красивым, но было в лице охотника что-то, притягивавшее взгляд. Держался он очень естественно, но в то же время скромно. В нём угадывалось большое чувство собственного достоинства. Миссис Норридж одобрительно подумала, что для Кэти нельзя было бы выбрать лучшего мужа. От пары веяло спокойствием счастья. Между тем за соседним столом болтали наперебой. Миссис Норридж узнала голос доктора Хэддока. Высокий молодой мужчина с каштановыми кудрями до плеч махнул рукой сыну трактирщика. «Эй, Сондерс! Сегодня выпивка за мой счёт». «Брэндон, опять кутишь?» — с улыбкой спросил Эванс. Тот развёл руками, смущённо ухмыляясь. «Сам не понимаю, как эти парни выдаивают из меня последнее». «Я бы попросил, мистер Коу», — запротестовал сидевший рядом худой седовласый джентльмен. Приземистый мужчина, в чертах которого странно сочетались хитрость и простодушие, хлопнул его по коленке. «Да успокойтесь вы, Отис, Брэндон шутит. Отчего бы не шутить нашему Брэндону, когда он заработал больше, чем его старик?» «Ещё нет, капитан, ещё нет. И смотрите, не сглазьте». Коу суеверно постучал по столу. Брэндон Коу и Джек Эванс выросли на одной улице. Сходство в них было меньше, чем различие, что ничуть не препятствовало самой тёплой дружбе. Коу был шалопаем, беспечно транжирившим деньги папаши. Год назад он удивил всех, вложив немалую сумму в дело своего приятеля, торговавшего зерном. Прибыль позволяла ему вести безбедную жизнь, и в глазах многих отцов семейств Брэндон Коу, из повесы, которого следует гнать подальше от дочек, сделался завидным женихом. «Выпьем за пшеницу», — провозгласил Брэндон. «За золотую пшеницу, и пусть она превращается в золото в наших руках. Что может быть прекраснее пшеничного зерна? Хей-хоу! Разве что джин из него!» «Но что делает Артур Отис за одним столом с этим весельчаком?» — удивилась миссис Норридж. «Вот человек, который не только не понимает, но и не одобряет шуток, и, будь его воля, запретил бы их вовсе. К тому же он, кажется, совсем не пьет». «У бедняги Отиса не было выбора», — шепнул Джек Эванс, поймав ее взгляд. «Капитан Шакпи поймал его точно моль и притащил сюда». Гувернантка невольно улыбнулась вслед за рассмеявшейся Кэти. Артур Отис унылой бесцветностью и впрямь напоминал моль. Его экономка уверяла, что он проводит свои дни в неустанных молитвах и чтении Библии. Капитан Шакпи куда чаще поминал черта, чем Бога, и был отчаянным вралём. Так, во всяком случае, полагала миссис Норридж. Был ли он в действительности капитаном? Морских баек ему было известно без счета, и названиями кораблей он сыпал, как иные именами богатой родни. Где он брал деньги на жизнь, никто не знал. В одном миссис Норридж была уверена, такого пройдоху, как Шакпи, еще поискать. Для чего ему пресный, богобоязненный джентльмен? Брэндон Коу вряд ли задумывался об этом. Он сиял, и все в этот вечер вокруг него радовались, будто впитывая преизбыточное счастье молодости. Улыбка на губах Кэти внезапно увяла. Гувернантка проследила за ее взглядом и увидела за окном богато одетую немолодую даму, дородную, с глазами на выкате. Она распекала растерянного кучера. Джек тоже увидел ее, но лицо его осталось безмятежным. «А, миссис Олсоп». «Отчего никто не даст отпор этой ужасной женщине?» — вполголоса произнесла расстроенная Кэти. «Моя дорогая, если кипящую похлебку закрыть крышкой, она поднимется через край и зальет плиту», — возразила миссис Норридж. «Но оставьте котел с похлебкой в покое, и на ее бульканье можно не обращать внимания, оно ничему не повредит». Джек Эванс одобрительно кивнул. «Многие пытаются разгадать ваш поступок, мистер Эванс», — сказала гувернантка. «Их предположения ничего не говорят о вас, но многое о них. Скажем, доктор уверен в вашей невероятной проницательности, граничащей с предвидением». «А вы что думаете?» — неожиданно спросил охотник. Гувернантка поймала удивленный взгляд его жены. «Я уверена в одном. Причина, побудившая вас выстрелить, лежит в области познаваемого. Предвидение и воля провидения здесь ни при чем». Джек покачал головой. Странная улыбка пробежала по его губам. «Я был бы только рад признать вашу правоту. Однако вы ошибаетесь. Что ж, рано или поздно эту историю стоило бы вытащить на свет Божий. Боюсь, только вы не поверите ни единому моему слову». Гувернантка молча ждала, не опровергая и не соглашаясь. «Сондерс», — позвал Джек, — «принеси мне еще пинту имбирного эля. Миссис Норридж, вы не откажетесь от ликера? И вишневого ликера, дружище». Малыш Сондерс, верзила с добродушным лицом, принес заказ и подмигнул Джеку. Тот ничего не заметил, опустив взгляд, он рассеянно водил пальцем по выщербинам на грубой поверхности стола. Наконец он вздрогнул, будто очнувшись, и вскинул голову. На лбу его залегла глубокая складка. «Впервые это случилось, когда мне было 9. Мы с отцом и дядей отправились в Морпет, чтобы продать скот на местной ярмарке. Она всегда проводилась за неделю до Троицы. Дела вынудили отца задержаться на пару дней. Торговцы и покупатели разъехались, и город опустел. Тут июньский день, и сейчас стоит у меня перед глазами. Тихий, теплый. Отец и дядя задремали после обеда, а я отправился бродить. И сам не знаю зачем, прошагал пару миль по пыльной дороге. Уж очень славно было топать по ней по щиколотку в пыли и слушать, как распевают птицы. Ни телега, ни путник не попались мне навстречу. Я как будто был один во всем свете». Он помолчал. Миссис Норридж бросила короткий взгляд на его жену и убедилась, что ее предположение было верным. Кэти Эванс впервые слушала этот рассказ. Затаив дыхание, она не сводила глаз с мужа. Ее пальцы, крепко сцепленные в замок, побелели от напряжения. Дорога вывела меня к полю, и я остановился как вкопанный. По краю поля в высокой траве ходила девочка лет 5, совсем еще малышка. Она держала букет ромашек. Время от времени она наклонялась и срывала новый цветок. Ветер качал траву, и солнце грело. Что-то было в этом... Джек осекся, мучительно подбирая слова. «Она была такая красивая», — сказал он наконец. Волосы у нее были золотистые и развивались на ветру. Она заметила меня, но ничуть не испугалась, а только весело помахала рукой и продолжала собирать цветы. Я стоял там, не знаю, долго. Этот ребенок, она сама была как июнь, как цветы в ее руках. Ветер доносил до меня звуки песенки, которую она мурлыкала, что-то про кобылу, которую нужно подковать, иначе на ней не доехать до ярмарки в Скарборо. Когда солнце нижним краем коснулось деревьев, я спохватился, что пора возвращаться. Отец с дядей наверняка давно проснулись и беспокоились обо мне. Я помахал ей на прощание и ушел. Вроде бы ничего такого, правда? Мы ведь даже не болтали, но я знал, что этот день останется у меня в памяти. Джек отпил эль и задумался, собираясь с мыслями. Ни жена, ни миссис Норридж не нарушали его молчание расспросами. Мой отец решил заночевать в гостинице и выехать следующим утром, едва рассветет. Мы легли спать пораньше, но вскоре нас разбудили громкие голоса. На улице подняли тревогу. Я расслышал что-то о поисках ребенка, девочки, внучки местного кузнеца, и вскочил со своей жесткой постели, словно меня ткнули шилом. Не стану описывать вам подробностей. Девочку нашли той же ночью в перелеске недалеко от поля, где я ее повстречал. Она столкнулась с одним из тех хищников в обличии человека. Нет, это несправедливо по отношению к зверям. С одним из чудовищ, что получают удовольствие от мучения слабых. Изверг даже не стал прятать тело. Он просто бросил ее под деревьями. Хорошо, что мы отыскали ее прежде, чем до нее добрались лисы или волки. «Ох, Джек», — только и сказала Кэти, вытирая слезы. «Прости, милая. Видит Бог, я хотел уберечь тебя от этого». Миссис Норридж бросила взгляд на его жену. «Это ведь только начало истории, не правда ли, мистер Эванс?» Тот кивнул. «Прошло 8 лет. Мы с дядей возвращались из дальней поездки к родне. Отец к тому времени был уже тяжело болен. Почтовый дилижанс трясся под нами и подпрыгивал, точно камень, катящийся со склона. Одной старухе стало дурно, и кучеру пришлось сделать остановку, хотя мы только отъехали от станции. Я с радостью выпрыгнул наружу, размять кости. Стоял холодный солнечный полдень. Прохожих не было, а все пассажиры кареты столпились вокруг старухи и давали нелепые советы. Все это раздражало меня и сердило. Не забывайте, я был всего лишь глупый юнец. Я отошел в сторону и вдруг неподалеку, на самом краю обрыва, увидел девушку в нежно-голубом платье. Она держала в руках букет из ромашек и веточек цикория. Джек глубоко вздохнул. Меня словно обожгло. Мне показалось, это та же самая девочка, только взрослая. Те же золотые волосы, выбивавшиеся из-под шляпки, и лицо, освещенное улыбкой. Та самая девочка, как будто она могла остаться в живых. «Хотя я ведь твердо знал, я ходил тогда в Морпоте поглазеть вместе с остальными». Он поморщился. «Я знал, что ее убили, но вот она стояла передо мной, такая живая, такая красивая. Все как будто соединилось. Солнце, ветер, девушка с цветами, голоса за моей спиной. Это было как чудо. Нет, не могу объяснить, не умею». Миссис Норридж заметила, что на них заинтересованно поглядывают из-за соседнего стола, где доктор Хэддок о чем то спорил с капитаном Шакпи. «Я торчал там, как последний раззява. Прямо-таки остолбенел. Даже не заметил, откуда взялся этот парень. Он шел к девушке, вытянув голову вперед, точно гусак, тощий, плюгавый. Он что-то крикнул ей, но слова отнес ветер. Я видел ее улыбку». Может, если бы она закричала или побежала, я успел бы что-нибудь сделать, как-нибудь помешать ему. Но она всего лишь стояла и улыбалась, ни ему и ни мне. Все случилось очень быстро. Он обхватил девушку, будто в танце, протащил несколько шагов и сорвался с обрыва, так и не отпустив ее. За моей спиной раздался крик, люди побежали от нашей кареты к тому месту, где все произошло, но я даже не двинулся с места. Я знал, что она мертва, и на этот раз я не хотел это видеть. «Кто это был?» — негромко спросила миссис Норридж. «Обычный юнец, живущий по соседству. Он сватался к ней 3 раза, 3 раза получал отказ, а на 4-й взял, да и кинулся вместе с ней на камни. Надеюсь, черти в аду не забывают доливать кипящую смолу в его котел». Джек залпом осушил свою кружку. «Не плачь, Кэти, конец истории близок. Миссис Норридж, должно быть, уже догадалась, к чему я веду». «Предпочла бы услышать это от вас, мистер Эванс». «Ну, будь по-вашему. 2 недели назад я вышел из леса очень довольный охотой. Я размышлял, что теперь самое время выкупить у Милтона землю с коттеджем. Отличное вложение, окупится 5 лет, а то и раньше, и Кэти не придется больше заискивать перед грымзами вроде миссис Тоби. Она сможет позволить себе не работать. Вот такие мысли бродили у меня в голове. Хорошие мысли, радостные. А потом я поднял голову и увидел женщину в голубом платье. Самую красивую женщину из всех, что я когда-либо встречал». Он ласково улыбнулся жене. В руках она держала букет из ромашек, цикория и девисила, а рядом с ней стоял мужчина, который собирался ее убить. Я видел свою Кэти так, словно она не моя жена. Она была той самой девочкой и той самой девушкой, и теперь смерть явилась за ней. «Нет, не просто смерть», — исправился он. «Может, вы сочтете меня записным дурнем, но только вот что я понял. За самым прекрасным, что есть в нашей жизни, рано или поздно приходит само зло. И только от нас зависит, уйдет ли оно с добычей. Я это знал, и еще я знал, что на этот раз оно приняло обличье Итана Диккенсона. Вот почему я убил его». Наступило молчание. Мистер Хэддок и капитан перестали спорить, и теперь из-за соседнего стола доносилось только глуховатое постукивание кружек. «Почему ты не рассказал об этом раньше, Джек?» — спросила Кэти, вытирая слезы. «Тогда люди вроде миссис Олсоп не посмели бы лить грязь на нас с тобой». Эванс усмехнулся. «Милая, да ведь старуха первая объявила бы, что это я расправился с той малышкой в Морпете». «Ох, Джек, что ты такое говоришь?» «Плохо же ты знаешь людей, Кэт». «Разве будет нормальный мальчишка стоять и глазеть на крохотную девочку?» Передразнил он сиплый голос миссис Олсоп. «Я прав, миссис Норридж». «Нам не выпадет возможности это проверить», — уклончиво ответила гувернантка. «Но скажите, мистер Эванс, вы никого не видели рядом с полем?» Джек отрицательно качнул головой. «Я ведь сказал вам, там не было ни единой души». «На пути туда? Но, может быть, кто-то встретился вам, когда вы торопились в гостиницу? Вы, наверное, были встревожены». «Вот уж точно», — Джек усмехнулся. Беспокоился о трёпке, которую задаст мне отец. Рука у папаши была тяжелая, хотя, сказать по правде, доставалась мне куда реже, чем стоило бы. Пыль стояла вокруг меня столбом, когда я несся по... Он споткнулся на полуслове и уставился перед собой. «Что такое, мистер Эванс?» «Странное дело», — медленно начал Джек. «Я вдруг вспомнил, что мне и впрямь встретился какой-то человек на обратном пути. Меня ведь спрашивали прежде, и не раз. Я клялся, что не видел ни души. А стоило представить, как бегу в облаке пыли, и он возник передо мной, точно чертик из табакерки. Вы помните его лицо?» «Нет. Помню только, что он поморщился, снял шляпу и помахал перед носом, будто от меня воняло. Но, думается, мне много народу пользовалось той дорогой. Мы ведь не можем знать наверняка, что мне повстречался убийца». «Ну-ну, Кэт, ты опять плачешь. Не лей слезы, милая. Все позади». Домой миссис Норридж возвращалась в глубокой задумчивости. Гувернантка не верила ни в призраков, ни в потусторонние голоса, однако еще меньше она верила в то, что муж Кэти способен сочинить подобную историю. В мистере Эвансе нет и следа того, что называют романтичным отношением к жизни, говорила себе миссис Норридж. Вряд ли он прочел хоть одну книгу, а главное, вряд ли он хотел ее прочесть. Человек он приземленный, хотя и не лишен воображения, однако же рассказывал так, будто сам потрясен своей историей и тем, что все это с ним произошло. Миссис Норридж неохотно признала, что вместо того, чтобы прояснить дело, Джек Эванс лишь сильнее его запутал. «Ромашки, цикорий, девисил», — вслух повторила гувернантка. и решительно тряхнула головой, как бы говоря самой себе, что все это сущие глупости. Миссис Норридж любила задачи, но не загадки. Следующую неделю она почти не вспоминала об охотнике и его жене. Кроме того, к ней приехала погостить ее давняя приятельница Аманда Прю. Поселиться у Эммы Аманда отказалась наотрез, не желая стеснять хозяйку, и миссис Норридж договорилась о комнате в Хромой Лисе. Несколько дней прошли для миссис Норридж в неспешных прогулках и столь же неспешных беседах. Говорили о многом, но ни разу в разговорах не всплыли имена ни Итана Диккенсона, ни Кэти Эванс. Паровоз, извергая клубы дыма и сажи, скрылся вдали, унося мисс Прю. Люди расходились со станции, обеспокоенно поглядывая на хмурое небо. Миссис Норридж отказалась от услуг извозчика. Она свято верила в благотворную силу ходьбы, а дождь ее не пугал. Не дойдя полумили до своей улицы, гувернантка свернула к гостинице. Миссис МакАлистер окружила ее подругу гостеприимством, и миссис Норридж намеревалась поблагодарить хозяйку. Громкие возбужденные голоса доносились из распахнутых окон Хромой Лисе. Миссис Норридж подняла брови, удивленная нарушением заведенного порядка, и едва успела уклониться от распахнувшейся двери. Старая тяжелая дверь, не привыкшая к такому обращению, отчаянно скрипнула, а миссис Норридж поймала за плечо служанку, вылетевшую ей навстречу. «Уж не пожар ли у вас, голубушка?» — осведомилась она. Девица рванулась сильнее, бормоча, что немедля должна рассказать эту новость первой, иначе ее опередят. Однако хватки миссис Норридж мог бы позавидовать и констебль. «Ай, больно! Да отпустите же! Скажу я, скажу ей-богу!» Джека Эванса нашли мертвым у запруды. Глаза служанки блестели от восторга. Голова расколота, что твой орех, и рядом букет ромашек. Эксбери шумел, как встревоженный улей. Город еще не успел отойти от безумства Диккенсона, еще родственники жертв не разъехались с похорон. И вдруг новая трагедия. И кто убит? Человек, остановивший зверя. Брошенный на тело, словно в качестве вызова, букет цветов выглядел как издевательство, как глумление над погибшим. Будто сам Итан вернулся с того света, чтобы отомстить своему убийце. Полиция опрашивала всех подряд, пытаясь вызнать, не было ли у Диккенсона близкого друга или тайной возлюбленной, ну а помощники фермера отзывались как о человеке довольно замкнутом. Миссис Норридж и доктор Хеддек встретились ранним вечером на берегу озера, излюбленного места горожан для прогулок. Сегодня, однако, здесь было пустынно. Поплыл слух, будто нашелся продолжатель дела Итана, и жители заперлись по своим домам. «Джеку размозжили голову чем-то тяжелым», — сказал Хеддек, не ходя вокруг да около. «Осмотр проводил Стивен Лэрд. Вы с ним не знакомы? Человек он дотошный и въедливый, на него можно положиться. Так вот, доктор Лэрд убежден, что убийца сперва оглушил Джека, а затем, когда тот упал, нанес 3 сильных удара, завершивших дело. Все случилось около полудня. Полиция обыскала дно, но ничего не обнаружила. Свидетели говорят о каких-то бродягах и цыганах, которых якобы видели по дороге к запруде. Как по мне, все это глупости». Миссис Норридж кивнула. «Бродяга мог бы напасть на охотника, но оставить цветы исключено». «Бедный Эванс», — доктор глубоко вздохнул. «До сих пор не могу смириться с его гибелью. Какая нелепость! Я никогда не слышал, чтобы он с кем-то враждовал. Достойный человек». Доктор помолчал и твердо повторил. «Да, очень достойный человек. Его несчастная жена должно быть совершенно раздавлена и убита горем. Я заходил к ней сегодня, чтобы выразить соболезнования и предложить свою помощь, но не застал дома. Полагаю, в это время Кэти была у меня», — отозвалась миссис Норридж. «Она действительно убита горем, однако вовсе не раздавлена. Девушки вроде Кэти отнюдь не такие хрупкие, как кажутся мужчинам. Она просила меня найти убийцу ее мужа». Казалось, ее слова ничуть не удивили доктора. «Джек Эванс доверял вам», — спокойно заметил он. «Нет ничего странного в том, что и его вдова доверяет». Ветер донес издалека лошадиное ржание и скрип рессор. К ним приближалась карета. Миссис Норридж свернула на широкую тропу под сень деревьев, и ее спутник последовал за ней. Его тяжелая трость оставляла глубокие вмятины в сырой земле. «Мистер Хеддек, скажите, в тот вечер, когда вы ужинали в Хромой Лисе, вы слышали рассказ Эванса?» «Кое-что», — смущенно признался доктор. «Обрывочные фразы. Достаточно, чтобы возбудить мое любопытство, но недостаточно, чтобы я смог понять, о чем идет речь. Что ж, полагаю, теперь я могу пересказать вам наш разговор без опасения, что раскрою чужой секрет. Выше по склону есть поваленный дуб, с него открывается неплохой вид на озеро». Когда они уселись, миссис Норридж расправила юбку и повторила то, что услышала от охотника в трактире при гостинице. Доктор слушал внимательно, не пропуская ни одного слова, и когда она закончила, воскликнул. «Это невероятно!» «Вовсе нет. Если очистить повествование от переживаний рассказчика, что останется?» «Всего лишь совпадение, мистер Хэддок. Бедному Эвансу дважды не повезло. Сперва был убит встреченный им ребенок, а спустя несколько лет он стал свидетелем мести. Случайность и больше ничего». «А как же цветы?» — напомнил доктор. «У девочки в руках были ромашки. У молодой девушки к ним добавился цикорий. А его собственная жена собрала букет из ромашек, цикория и девисила». Миссис Норридж скептически приподняла бровь. «Вы действительно полагаете, что на том расстоянии, из которого стрелял Эванс, можно рассмотреть букет?» Доктор чертыхнулся и тотчас принес свои извинения. «Об этом я не подумал. А вы уверены, что нельзя?» «Не знаю. Мы с вами можем это проверить. Однако я бы не придавала большого значения этой подробности». «Вы считаете, Джек неосознанно придумал ее, чтобы оправдать собственный поступок?» «Возможно, вы правы. За свою практику я не раз убеждался в удивительной изобретательности нашего мозга». «Напомните, чтобы при случае я рассказал вам о красных перчатках, принадлежавших одной моей родственнице и спасших ее от смерти. Впрочем, я отвлекся. Знаете, Эванс всегда казался мне незаурядным парнем. Он вел самый обыденный образ жизни, не говорил ничего примечательного, и все же меня не оставляло ощущение, что однажды он проявит себя и, может быть, изменит жизнь всего Эксбери. Вот отчего я почти не удивился, когда застал его возле трупа Диккенсона и услышал, что он не способен объяснить, почему застрелил его. Вам известно, кого подозревает полиция?» Доктор усмехнулся. «Я слышал, они ищут бродягу, на которого указала какая-то полубезумная старуха. А у вас есть предположения?» «Ни малейших», — сказала миссис Норридж. «Однако солнце уже садится. Давайте возвращаться, мистер Хэддок, пока не стемнело». Заявив, что у нее нет предположений, миссис Норридж слукавила. От доктора ей требовалось подтверждение, что любой за соседним столом в трактире мог слышать охотника. Эван сказал кое-что исключительно важное. Тогда она не обратила на это внимания, но когда служанка сообщила о его гибели, у миссис Норридж в ушах зазвучал его мягкий голос. «Странное дело. Я вдруг вспомнил, что мне и впрямь встретился какой-то человек на обратном пути». 9-летний Джек Эванс видел убийцу девочки. Видел и вспомнил об этом 20 лет спустя. Кто знает, какие еще воспоминания могла подкинуть его память. Полиция ищет бродягу. Вряд ли стоит рассчитывать, что они займутся происшествием 20-летней давности. Кэти Эванс, придя к ней накануне, не плакала. «Я не верю полиции», — сказала она. «Я верю вам. Пожалуйста, помогите мне. Я хочу знать, кто его убил». И миссис Норридж заверила, что сделает все, что в ее силах. «Джек что-нибудь еще вспоминал в тот вечер об убийстве в Морпете?» Кэти покачала головой. «Я хотела отвлечь его от этих мыслей. Мы заговорили о Брэндоне. Он вроде как ухаживал за одной моей подругой, но недавно пошли слухи, что ему по душе Лиззи Сарроу, и я спросила мужа, правда ли это. Никто не осудил бы Брэндона, если бы он влюбился в Лиззи. Она красотка, а отец ее богач. Но негоже морочить голову честной девушке, если не собираешься вести ее под венец». Джек ответил, что ничего не знает о сердечных делах приятеля, но будущей миссис Коу, кем бы она ни была, посоветовал бы не спускать глаз муженька, потому что таких сердцеедов, как Брэндон, еще поискать. Потом мы с ним прогулялись до нашего любимого места. «Миднари Рок?» «Да», — Кэти слабо улыбнулась. Джек говорил, что нигде ему не мечтается так хорошо, как там, когда он видит сверху весь Эксбери. Он придумывал, что у нас будет 5 детей, что я не буду работать больше ни дня, заведу 2 горничных и собачку на подушке. Рассказывал про дом, в котором мы будем жить, такой большой, что в него сможет въехать карета. Описывал мне каждого из наших сыновей и дочек. Я закрывала глаза и видела это все так явно, будто оно уже случилось. За это я и любила Миднари Рок. Мы с Джеком проживали там другую жизнь. Нет-нет, не подумайте, миссис Норридж, мне нравилось и это, но я все равно слушала сказки Джека, которые он придумывал для меня. Мы постояли на площадке совсем недолго, потому что ветер был холодный, точно как зимой. На обратном пути нам встретился капитан Шакпи, и мы перекинулись с ним парой слов. Правда, мне показалось... Кэти замолчала, нахмурившись. «Что вам показалось, моя дорогая?» Он был чем-то сильно озабочен и, кажется, совсем не рад меня видеть. «Это странно. Капитан такой добрый, отзывчивый человек». Миссис Норридж не удержалась от короткого восклицания, но Кэти, погруженная в воспоминания, этого не заметила. И Джек потом сказал кое-что, какую-то бессмыслицу. «Постарайтесь вспомнить». Кэти прерывисто вздохнула, как наплакавшийся ребенок. «Нет, не помню, простите. Голова тяжелая и все гудит. Когда я у себя дома, мне постоянно кажется, что Джек в соседней комнате, и так легко, светло. Но стоит выйти за дверь, меня будто кто-то толкает обратно. Сегодня я все-таки пошла к вам, но если бы вы знали, чего мне стоил каждый шаг...» «Вам нужно вернуться к себе, Кэти», — сказала гувернантка. «Я провожу вас. Да благословит вас Господь за вашу доброту». Отойдя недалеко от дома Эвансов, миссис Норридж услышала, что ее кто-то догоняет. Это был Брэндон Коу. Бледный, с покрасневшими глазами, он напоминал лишь тень того веселого юноши, что щедро угощал друзей в трактире. Он сдернул шляпу, заговорил сумбурно, путаясь в словах и смущаясь, и гувернантка не сразу поняла, что Коу просит ее проявить заботу о Кэти Эванс. «Она совсем не показывается в городе, словно заживо себя замуровала, и тает с каждым днем чисто льдинка на солнце. Помогите ей, прошу». «Прошло слишком мало времени со смерти ее супруга, мистер Коу. Дайте Кэти время». Юноша упрямо встряхнул головой. «Джек хотел бы, чтобы я позаботился о ней. Поймите же, я больше ничего не могу для него сделать. Полицейские твердят, что его прикончил бродяга. Ни один бродяга не справился бы с Джеком. Зачем он пошел к запруде?» Брэндон смотрел на миссис Норридж умоляюще, и гувернантка отрицательно покачала головой. «Вряд ли я могу дать вам ответ, мистер Коу. Я не имела чести близко знать вашего друга. Джек был лучшим из всех, кого я встречал. Тот, по чьей вине он умер. Я убью его, если смогу до него добраться». Глядя вслед быстро удаляющемуся юноше, миссис Норридж озабоченно подумала, что его угроза прозвучала серьезно. Дома она положила на стол яблоко и перочинный нож. Затем села и начертила на листе бумаги круг. Возле него миссис Норридж подписала: «Кристофер Хеддек, Артур Отис, Джошуа Шакпи, Брэндон Коу, малыш Сондерс». Вот те, кто мог слышать их разговор в хромой лисе. О докторе Хеддеке гувернантке было известно больше, чем об остальных. Она знала, что ему 52 года, из которых он проживает в Эксбери по меньшей мере 10 лет, переехав из Хэмпшира, что он закончил Эдинбургский медицинский колледж, вдовец, двое детей умерли в младенчестве. Миссис Норридж могла с полным правом назвать Кристофера Хеддека своим другом. Но знаем ли мы, на что способны наши друзья? Ей вспомнились следы на земле, которые оставляла его тяжелая трость. Артуру Оттису чуть за 60. Благонравный джентльмен, крайне набожный. Много жертвует на нужды церкви. Холост, не так давно похоронил мать, дожившую без малого до 100 лет. Исправно платит экономке, кухарке и садовнику, которые расточают ему похвалы на весь город. В их дифирамбах миссис Норридж чудилась фальшь. Брэндон Коу. Близкий друг Джека Эванса, быть может, единственный. Любитель приударить за хорошенькой мордашкой вертопрах и шалопаи, из тех людей, в которых собственный характер выковывается годам к 40, а то и к 50. С точки зрения миссис Норридж, сейчас Брэндон Коу был лишь заготовкой мужчины. Не исключено, что гибель Эванса заставит его повзрослеть. Джошуа Шакпи, он же капитан Шакпи. О, крайне занятная личность. Утверждает, что он бывший капитан корабля, который сожгли конкуренты. Миссис Норридж подозревала, что миллион морских баек, которые имелись у него на каждый случай, был почерпнут в кабаках Саутгемптона. Не женат, по слухам, частый посетитель заведения мамаши Бломфилд в соседнем Остерчемптоне. Наконец, Пит Сондерс, которого все называют малышом Сондерсом. Сын трактирщика, разносивший выпивку. Он подходил лишь изредка, но мог слышать, о чем говорит Эванс. Охотник сказал, что увидел девочку на поле, когда ему было 9. Через неделю он должен был встретить свой 29-й день рождения. Следовательно, убийца расправился с ребенком 20 лет назад. 20 лет, задумчиво повторила вслух миссис Норридж, постукивая карандашом по столу, а затем вычеркнула Брэндона Коу и малыша Сондерса. Оба были слишком малы, когда убили девочку. Кто остается? Капитан Шакпи, Артур Отис и, как ни печально, доктор Хэддок. Миссис Норридж отложила карандаш и взялась за яблоко. Допустим, один из этой троицы побывал в Морпете на ярмарке, и именно его встретил, возвращаясь с долгой прогулки, 9-летний Джек Эванс. Что это означает? «Что я имею дело с человеком крайне опасным», — сказала себе миссис Норридж. Он подслушал наш разговор и сообразил, что Эванс может представлять для него угрозу. Другой бы бежал, он выбрал убить свидетеля. Что еще? Это человек, одержимый гнусной манией. Вряд ли с годами он научился обуздывать ее. Она нахмурилась, пытаясь вспомнить, не слышала ли о громких случаях убийств или исчезновений детей в округе. Нет, об этом шумели бы на всех углах. Возможно, он совершает свои дела вдали от Эксбери. Доктор Хэддок раз в год навещает родню в Шотландии. Мистер Отис каждые 3 месяца уезжает в Лондон по делам. Что касается капитана, тот не любит сидеть на месте, хоть и возвращается рано или поздно в тихую гавань Эксбери. Если бы меня спросили, кто из них вызывает больше подозрений, я бы назвала нашего богобоязненного джентльмена. Определенно, есть что-то нездоровое в мужчинах, не имеющих ни страстей, ни увлечений, кроме молитвы и покаяния. Никто ни разу не слышал, чтобы мистер Оттис чертыхнулся, и ни одну горничную не ущипнул он за зад. О, это дурно характеризует вас, мистер Оттис. И еще букет ромашек. Что за дерзкий поступок? Убийца словно похвалялся своей неуязвимостью. Неужели он и впрямь сводил счеты с мертвецом? Будь на моем месте миссис Олсоп, она непременно заявила бы, что цветы — это подтверждение виновности Эванса в смерти ребенка. Мол, отец или брат жертвы добрались спустя много лет до убийцы. К счастью, я не она. Когда часы на башне пробили полночь, миссис Норридж бросила в камин листок бумаги с именами и проследила, чтобы он сгорел дотла. Следующие несколько дней она с крайней осторожностью наводила справки о докторе Хэддеке, капитане Шакпи и Артуре Отисе. Ни один из них в день гибели Эванса не оставался на виду. Шакпи по своему обыкновению уезжал, однако место его пребывания было неизвестно. Отис, по уверениям садовника, трудился, не покладая рук, в своей маленькой оранжерее, однако ничто не мешало ему покинуть ее на несколько часов и вернуться незамеченным. Что касается Хэддека, тот не принимал пациентов. Где находился доктор? По его словам, целый день провел дома, читая. Кроме того, миссис Норридж узнала, что в последнее время Джошуа Шакпи покидал Эксбери чаще обычного, а Артур Оттис более чем вдвое уменьшил размер ежемесячного пожертвования церкви. Но самым удивительным было то, что она услышала от Эфи Прист. Эфи, которой городские модницы приносили все сплетни города, под большим секретом сообщила, что с недавнего времени двери заведения мамаши Бломфилд закрылись перед капитаном. «Это точно?» — спросила миссис Норридж. «Точнее, некуда». «Должно быть, неплатежеспособность мистера Шакпи», — начала гувернантка. Но Эфи перебила ее. «Ах нет, дело не в деньгах. Уж на это у распутного старикашки нашлись бы средства». «Но в чем тогда причина?» «Бог его знает». Старуха Бломфилд поклялась, что нога его не переступит порог лунного цветка. «Лунный цветок?» «Я слышала, именно так называется это гнездо порока», подтвердила Эфи, опустив глаза, и щеки ее, хоть и несколько запоздало, залила краска смущения. «До какого бесстыдства и распутства должен дойти мужчина, чтобы его выставили из заведения, где бесстыдство и распутство празднуют победу?» Миссис Норридж во многом могла заподозрить Джошуа Шакпи, но опыт подсказывал ей, что записные врали редко способны на физическую жестокость. «Что же вы натворили, капитан? Ах, если бы можно было рассчитывать на откровенность миссис Бломфилд. Но гувернантка не сомневалась, что та не выдает тайн своих гостей, пусть даже бывших. Артур Оттис тщательно оберегал свою жизнь от посторонних взглядов, и слуги были ему под стать. Даже Эфи, великая сплетница, смогла припомнить только, что экономку мисс Шефферд Оттис взял к себе после того, как ее выгнали Каннингемы. Рэйчел вроде как оказалась в интересном положении, а отцом-то был сынок Каннингема. Но, может, и врут. Давнее это дело. Почти 14 лет прошло. Миссис Норридж резонно поинтересовалась, где же тогда ребенок. «Известное дело где», — фыркнула Эфи. Избавилась она от него. С тех пор все грехи замаливает. Если Артур Оттис действительно дал место опозоренной женщине, неудивительно, что она предана ему. Похоже, я ошибалась и в нем, и в капитане.